Боги древних кельтов. Сведения о кельтском пантеоне мы можем почерпнуть из ранних источников. О богах Древней Галлии упоминают античные авторы. Надписи, встречающиеся по всему кельтскому миру, содержат приблизительно 400 имен и эпитетов различных кельтских божеств. Ирландские саги и валлийские сказания рисуют выразительные красочные образы богов. Хотя мы не встретим в кельтской мифологической традиции такого упорядоченного, обладающего строгой иерархией пантеона, как в греко-римском мире, но все-таки попытаемся рассмотреть образы божественных персонажей кельтских мифов в определенной последовательности и выявить те принципы, которые лежат в их основе. Женские божества. Сначала мы познакомимся с женскими божествами кельтов. Дело в том, что все богини кельтской мифологии восходят к культу богинь-матерей, в основе которого лежит древнейший образ большинства религий и мифологий – Великая Мать-Земля. Еще до возникновения мифов о Земле само существование Земли как почвы имело важное значение в религиозной сфере. Первобытному человеку Земля казалась фундаментом Вселенной. Ее необъятность, разнообразие ландшафта и растительности ощущались как живое и активное космическое единство. Когда впервые была осознана религиозная значимость Земли, писал Элиаде, она не была отдельной, то есть священность осеняла не Землю как таковую, а всю природу — Землю, камни, деревья, воды, тени, все вокруг. Первоначальное интуитивное восприятие Земли как религиозной формы может быть выражено следующим образом. Космос — хранилище изобильных священных сил. С возникновением земледелия среди разнообразных свойств Земли как космического единства на первое место вышло ее материнство, ее неисчерпаемая способность плодоносить. В сельскохозяйственных культурах древняя Мать-Земля — превращается в великую богиню растительности и урожая. Это превращение отчетливо проявляется в гомеровском гимне «Гее, матери всех». «Петь начинаю о Гее всематери, прочно устойной, древней всему, что живет, пропитание обильно дающей. Ты плодовитость, царица, даешь и даешь плодородие». Можешь ты жизнь даровать человеку, и можешь обратно взять ее, если захочешь. То, что Земля вынашивает и порождает живые существа, является общераспространенным верованием. Во многих языках человек называется рожденной Землей. С этим связано представление о том, что женщина-мать является лишь частным воплощением Великой Матери Земли. По всему кельтскому миру был широко распространен культ женских божеств, называемых матерями или матронами. Было найдено множество посвящений этим богиням в разных районах, населенных кельтами. Культ матерей широко практиковался также германцами, поэтому происходящее из Рейнского района посвящение трудно однозначно отнести к германской или кельтской культуре. Скульптурные изображения матерей, которые и в Римской Галлии сохранили свой кельтский колорит, содержат символы двойного рода. Иногда богини несут символы земного плодородия, корзину с фруктами, рог изобилия или чашу, дающую пропитание. Иногда их изображают в виде женщин с младенцами. Например, на барельефе из Верто, Кот-д'Ор, Франция, одна из матерей держит на руках запеленутого ребенка, другая разворачивает пеленку, третья держит сосуд с водой и губку. К матерям относятся и многочисленные женские божества, покровительствовавшие рекам Галлии. Богиней Сены была Секвана, чье святилище находилось в истоках реки. Богиней Марны — Матрона. Богиней Воны — Экаунис, почитавшаяся в Оксере. У источников также были свои покровительницы. Таковы Акиона, богиня источника Этюве во Флерии около Орлеана, отец Мерна, в лесу Коржебен, Верхняя Марна, Авентия, Ваванше, Во. Урния, источник Урн в Сент-Феликс-де-Полиер, Гард. Везунна, источник Сен-Сабин в Периге. Многие источники носили имя Дивона, божественное. В Бордо, Каоре, Ладуни, Гард, Тонере. Иногда, по образному выражению Жулиана, две или три богини объединялись, чтобы дать рождение одному источнику. Например, источники в Бюсси, Альбье и Фер, Луара, имели сразу двух покровительниц – Дунизию и Сигету. Жулиан называл таких богинь «воды матери» и прямо относил их к культу матерей. Действительно, материнское значение воды – одно из наиболее ясных мифологических символических толкований. Древние полагали, что из воды возникает жизнь, и море является символом рождения. Вода течет, она живая, подвижная, она вдохновляет, исцеляет, пророчит. И в каждом источнике, в каждой реке проявлялись все удивительные свойства воды. Культ вод, в особенности источников, которые считаются целебными, поразительно устойчив. В середине века церковь пыталась запретить этот культ, однако в конце концов сама восприняла его. Кое-где культ источника непрерывно существовал со времен каменного века до наших дней. Так, в горячем источнике грязи, коммуна Сен-Сен-Фурьен-де-Мармань, Франция, были найдены неолитические и древнеримские предметы. Следы неолитического культа, куски кремня, форма которых свидетельствует об их вативном назначении, были обнаружены в источнике, носящем ныне название Сен-Совер, Компьенский лес, Франции. Уходящий корнями в доисторическую эпоху, этот культ был унаследован галлами, потом галло-римлянами, от которых он был воспринят и ассимилирован христианством. В коммуне Бертиноро, провинция Форли, Франция, культовые предметы бронзового века попадаются вблизи существующего и в наши дни хлористо-солевого источника. В Англии, вблизи курганов доисторического происхождения и мегалитических памятников, встречаются источники, которые местное население считает чудотворными или целебными. К разряду матерей относятся также нимфы. Многие из них тоже были божествами потоков и ключей. Они были сотворены магией живого потока воды. Иногда они жили в пещерах и гротах у источников, прудов и озер, иногда в горах и лесах. Многочисленные посвящения нимфам найдены почти повсюду в районах, населенных кельтами. Нимфам Капаренсис в Испании, Гризелике в Нижних Альпах, Перкернес в Везоне, Проксюме во многих местах Нарбонской Галлии, Ним, Бокер, Оранж, Везон, Авиньон и другие. В Галлии встречаются и богини-воительницы, которые тоже представляют собой еще одну из категорий богинь-матерей. Это Андарта, богиня племени Ваконтиев, которая напоминает британскую царицу Боудику, возглавившую антиримское восстание бритов и наравне с мужчинами, сражавшуюся с римлянами, или Неметона, которую можно сопоставить с Нейман, одной из трех ирландских богинь войны. Понять, почему богинь войны относят к разряду богинь-матерей, позволяет проведенный Карлом Густавом Юнгом, один из лучших психоаналитиков XX века, анализ архетипа матери и связанных с ним символов. Для этого анализа Юнг использовал мифологический материал, а также сновидения и фантазии своих пациентов. Такой подход представляется вполне правомерным, поскольку, как отмечал Элиаде, в настоящее время структуры сакрального, божественные персонажи, действия, служащие примерами, обнаруживаются на глубинных уровнях психики, на уровне воображения и сновидений. Понятие Великой Матери охватывает множество разнообразных типов богини-матери. Само по себе это понятие не имеет прямого отношения к психологии, Но в основе этого образа лежит один из основных архетипов человечества – архетип матери. Его следует рассматривать с точки зрения психологии. Юнг отмечал двойственность этого архетипа. С ним ассоциируются такие качества, как материнская забота и сочувствие, магическая власть женщины, мудрость и духовное возвышение. Все, что несет доброту, заботу или поддержку и способствует росту и плодородию. Мать – главенствующая фигура при превращении и воскрешении, а также в подземном мире с его обитателями. С другой стороны, архетип матери может означать нечто тайное, загадочное, темное, бездну, мир мертвых, все поглощающее, искушающее и отравляющее, то есть то, что вселяет ужас. Эту двойственность Юнг передавал формулой «любящая и страшная мать». Таким образом, гальские богини войны, воплощающие разрушительные силы, демонстрируют отрицательный аспект архетипа матери и тоже могут быть отнесены к разряду богинь-матерей. В надписях и на скульптурных памятниках гальские богини часто выступают в паре с мужскими божествами, по всей вероятности изображая их супруг. Можно привести множество примеров. Суцел и Нантасвельта, Меркурий и Расмерта, Борво, Бормо и Дамона, Борманус и Бармана, Аполлон Гранус и Сирона, Марк Лукетий и Неметона, Марс Везукий и Везукия, Альбий и Дамона, Луксорий и Бриксия и другие. Появление таких пар может иметь различные объяснения. В кельтском контексте это может быть соединение бога-покровителя племени и богини-матери. В более широком контексте индоевропейской мифологии эти пары можно сравнить с такими парами индийских божеств, как Вишну и Лакшми, или Шива и Деви, в которых богиня является воплощением женской энергии бога Шакти. В земледельческих культурах у великой богини, играющей доминирующую роль в верованиях и ритуалах плодородия, есть супруг, ведь плодоношению предшествует священный брак и иерогами. Древний англосаксонский заговор против бесплодия почвы показывает, какое значение земледельцы придавали этому священному браку. «Эй, земля, мать человека, зачни в объятиях Бога, наполнись плодами на благо человека». И, наконец, божественная пара неба и земля — это один из лейтмотивов мифологии вообще. Во многих мифологиях, где небо играет роль высшего божества, земля выступает его спутницей, а небо присутствует почти повсеместно в религиозной жизни первобытного общества. Остается еще одна загадочная богиня, которую Цезарь относил к числу самых великих гальских божеств. Давая всем им римские имена, эту богиню Цезарь называет Минервой, характеризуя ее следующим образом. Минерва передает принципы искусств и ремесел. Проблема, однако, состоит в том, что нам известны гальские женские божества вод и лесов, богини-кормилицы и покровительницы животных, богини-воительницы, но неизвестно ни одной Минервы, покровительницы ремесел и искусств. В то же время подобная богиня должна была существовать в доримской Галлии. У ирландцев была своя Минерва, функции которой, правда, были значительно шире покровительства ремеслу. Это тройная Бригитта, которую почитали поэты, прорицатели, кузнецы и врачи. Тем более для галлов, превосходных ремесленников, было бы естественно поклоняться богине-работнице, напоминавшей Афину Эргану. Поэтому, согласно Цезарю, самым почитаемым из богов у галлов считался тот, который изобрел искусство и ремесла. Богиня же хранила их секреты и могла подарить эти знания людям. Очевидно, Цезарь счел необходимым упомянуть ее рядом с Богом, изобретателем искусств в виде ее особой значимости. В эпоху империи гальская покровительница искусств и ремесел, слившись с Минервой, продолжала занимать особое положение в галло-римском пантеоне. Среди всех западных римских провинций именно в Галлии больше всего почитали Минерву. И это поклонение было связано не столько с тем, что Минерва входила в капиталистскую триаду, сколько с тем, что она была покровительницей простых людей, настоящим народным божеством. Так около Анжера найдены были фрагменты, принесенные в дар Минерве серебряной посуды, на которых написаны слегка латинизированные имена галлов. Покровительница искусств и ремесел в доримской Галлии могла быть одна из матерей или богиня, известная нам в какой-нибудь другой ипостаси. Это вполне правдоподобно, так как всякая полезная, созидательная и плодотворная работа, которую олицетворяла эта богиня, принадлежат к положительному аспекту архетипа матери, лежащего в основе культа матерей. Это предположение подтверждают надписи из Галлии римского времени, где Минерву называют Сулевия, эпитет одной из богинь-матерей, почитавшейся в Нарбонской Галлии. Жулиан полагал, что великая гальская богиня, упомянутая Цезарем, была не только богиней искусств и ремесел, но и богиней войны. В зависимости от развития событий, писал Жулиан, она была подобна то Беллоне, то Виктории, то воинственной Минерве, то Минерве мирных работ. Он пришел к такому заключению, потому что во всех кельтских странах почитали великое женское божество, которое тексты и надписи называют то Минервой, то Беллоной, то Викторией. Догадка Жулиана, подтвержденная источниками, еще раз вводит Минерву Цезаря в круг богинь-матерей. В его интерпретации она соединяет созидательный и разрушительный аспекты архетипа матери, демонстрируя его двойственность. Существует мнение, что всех ирландских богинь тоже можно отнести к категории богинь-матерей. У них много общего с великой богиней, матерью-землей. Причем не только как покровительницы растений и подательницы плодородия, но и как космической целостности, хранящей изобильные священные силы. Одной из древнейших ирландских богинь была Ану, или Ана, матерь ирландских богов, о которой один ирландский средневековый текст говорит, что она хорошо кормит богов. Ану была богиней процветания, и именно ей своим богатством и плодородием была обязана провинция Мунстер, где ее почитали. В то же время эта древняя богиня, видимо, принимала участие в становлении физического облика Ирландии. В Мунстере по ее имени были названы два холмика-близнеца, два соска Ану. С ней часто смешивают другую матерь ирландских богов, богиню Дану, которая была прародительницей Туата де Данан или племен богини Дану. Боги уэльских легенд, которые, как и Туата де Данан, являются мудрецами, обладающими сверхъестественными знаниями и умениями, происходят от богини Дон, уэльской эквивалент ирландского имени Дану. О близости ирландских богинь к древнему образу Матери-Земли и об их участии в ирландской космогонии свидетельствует их тесная связь с землей Ирландии в целом или с отдельными местностями, в становлении, оформлении и украшении которых они участвовали. Так, местность Таильтию в Ольстере была названа по имени Таильтию, дочери Магмара из расы Фирболк. Когда Туата де Данан одержали победу над Фирболк, Таильтию стала женой вождя Туата. Своим топором она выкорчевала леса на целинных землях Ирландии. Покрытый лесами район Брега, она сделала полем цветущего клевера. Этот великий труд подорвал силы Таильтию, и она умерла. Люди Ирландии оплакали ее кончину, а бог Лук, которому она приходилась кормилицей, устроил в ее честь праздник Таильтию, который длился целый месяц. 15 дней до и 15 дней после Лугназада. У ее могилы была проведена первая ассамблея Ирландии. Ассамблея с золотом, с серебром, с играми, с музыкой колесниц, с украшением тела и духа, знанием, красноречием. Ассамблея без упрека, без хитрости, без оскорблений, без стыда, без ссор, без арестов, без краж, без выкупов. И пока будут справлять праздник Таильтию, в каждом доме будут хлеб и молоко, мир и прекрасная погода на время праздника. Слово «Таильтию», бывшее прежде названием местности в Ирландии, легенда сделала именем богини. В ирландском эпосе «Таильтию» — одно из названий Ирландии. От имени эпонимной богини происходит также название местности Карман в Лейнстере. Карман, опытный вождь в многочисленных битвах, была матерью троих сыновей, свирепого, черного и плохого. Все четверо опустошали Ирландию. Карман своими чарами, которые уничтожали сок сладких фруктов, а ее сыновья грабили жителей острова. Конец их злодеяниям положили Туата де Данон. Побежденные сыновья Карман были вынуждены покинуть Ирландию, оставив залог свою мать и 7 вещей, которыми они пользовались. Карман умерла от горя в плену, попросив, чтобы в ее честь устраивали праздник. Пиршества проходили в сакральном месте, где было множество княжеских могил, главной из которых была могила Карман. На празднике, в котором участвовали все жители Лейнстера, обязательно присутствовали короли со своими воинами. Так же, как и ассамблея Таильтию, праздник Карман справлялся 1 августа в день Лугназада. Разница состояла в том, что ассамблея Таильтию происходила ежегодно, а ассамблея Карман — раз в 3 года. На празднике под руководством короля проводились игры, которые считались погребальными играми в честь Карман. Во время празднования повсюду царили дружба, мир и изобилие. И, наконец, Эмайн Маха, столица государства Улудов в Ульстере, тоже имеет название, происходящее от женского имени Маха. С историей этой Махи, феи или королевы другого мира, мы уже познакомились в разделе, посвященном образу божественной лошади. Беременная Маха обогнала королевских лошадей, тут же умерла от переутомления, родив 2 близнецов. В честь этого события и была названа столица, ведь по-ирландски «Эмайн Маха» означает «близнецы Махи». Создание многих гор, озер и островов Ирландии и Шотландии приписывают и Кайлех, старухи из Берри. Каменные вымостки Кайрны считаются камнями, выпавшими из ее передника. Именем Берри назван также полуостров в западном Мунстере. Все это свидетельствует о тесной связи Кайлех с землей и хорошо согласуется с ее традиционным изображением в виде божественной прародительницы многочисленного потомства, прожившей чрезвычайно долгую жизнь. Кайлех 7 раз прожила свою юность, так что у нее было много мужей, и каждый проживал с ней свой век до глубокой старости, а ее внуки и правнуки составляли целые племена. Если Таильтию, Карман, Маха и Кайлех были связаны с отдельными определенными местностями, то Банба, Фодла и Эриу, королевы Туата де Данан, воплощали всю Ирландию в целом. Одну из ирландских богинь отождествляют с гальской Минервой Цезаря. Это дочь Дагды, тройная Бригитта, которой поклонялись поэты, кузнецы и врачи. Характерно, что место богини Бригитты, которая была матерью всех богов, как Ану и Дану, впоследствии заняла святая Бригитта, почитаемая ирландцами почти наравне со святым Патриком. Святая сохранила почти все характерные черты богини, поскольку в языческом прошлом Бригитта была богиней-матерью, то святая Бригитта покровительствует родам. Современный фольклор даже делает ее акушеркой Богородицы. В культе святой Бригитты сохранились пережитки почитания тройной богини. Ей приносят в жертву цыпленка, живым закопав его в землю при слиянии трех ручьев. Таким образом, пишет одна французская исследовательница, подтверждается непроходящий характер культа этих великих богинь. Сменяют друг друга религии, умирают боги, забываются мифы о них, но крестьянин в отдаленном районе продолжает на протяжении тысячелетий почитать каким-нибудь странным ритуалом эти могущественные силы, более древние, чем боги. День святой Бригитты приходится на 1 февраля, дату ирландского языческого праздника Имболка, находившегося под покровительством богини Бригитты. Сделать вывод о сути Имболка мы можем на основании двух фактов. Первым является само значение слова «имболк» — очищение, когда после окончания зимних холодов люди отмываются от зимней грязи. Вторым фактом является то, что способность к оплодотворению и рождению потомства принадлежит самой природе, покровительствовавшей празднику богини Бригитты, как, впрочем, и любого женского божества. Таким образом, Имболк был праздником очищения и плодородия. Леру и Йонварк считают Бригитту единственным женским божеством кельтской мифологии. Они пишут: «В Ирландии мы всегда встречали Бригитту под самыми разнообразными именами, такими как Таильтию – земля, или даже Эрию, Банба, Фодла, разными наименованиями Ирландии, в соответствии с аспектом рассматриваемого мифа. Возможно, они и правы. Однако мы рассмотрим по отдельности ирландских богинь войны, богинь, воплощавших королевскую власть, богинь другого мира и так далее. Даже если в действительности они представляют собой только разные ипостаси одной великой богини». В ирландской мифологии богини войны образовывали тройственный союз. В него входили Мориган, королева призраков, Бадб, ворона, к которым присоединялись то Нейман, паника, то Маха. Поскольку они нередко отождествляются друг с другом, то можно сделать вывод, что в действительности они появились в результате утроения одного и того же божества, как тройная Бригитта. Тем более, что в мифах время от времени встречаются упоминания трех Мориган. Мориган зачастую принимает вид молодой красавицы. В таком облике она является королю Нуаду во время первой битвы при Мактуирет и герою Кухулина в саге «Похищение быка» из Куалинге. Перед Дагдой накануне второй битвы при Мактуирет Мориган предстала как женщина, стоящая одной ногой на южном, а другой на северном берегу реки Униус в Коннахте. 9 прядей распущенных волос спадали с ее головы. Место их свидания стало называться супружеским ложем. Несмотря на красоту и любвеобильность Мориган, грозная богиня войны, способная принять устрашающий облик, ее возлюбленные великие воины, которым она помогает выиграть сражение. Так она вселила в сердце Нуаду великую воинственную ярость, а потом облетела поле битвы, приняв образ вороны. Отверженному ее Кухулину Мориган пригрозила, что когда он будет сражаться у брода, она появится в виде угря и обовьется вокруг его ног или превратится в серую волчицу, которая погонит на него стадо скота, или, наконец, нападет на него в образе красной телки, ведущей за собой множество разъяренных коров. В ответ Кухулин пообещал женщине раздробить ей ребра, выбить ей глаз камнем из пращи, сломать ей ногу булыжником. Кухулин также предупредил ее, что она останется искалеченной, пока не благословят трижды. Мориган привела в исполнение свои угрозы, но Кухулин не остался в долгу. Он раздробил ребра угря, выбил глаз серой волчицы и сломал ногу красной телки. Вскоре герой встретил сгорбленную, хромую и слепую старуху, доившую корову с тремя сосцами, и попросил у нее молока. Она дала ему молока из каждого из трех сосцов, и каждый раз он ее благодарил и благословлял. После первого благословения она выпрямилась, после второго обрела зрение, после третьего ее искалеченная нога срослась. Это была Мориган, и Кухулин своими благословениями исцелил ее. Мориган, как и другие богини войны, не выходит на поле боя с оружием в руках. Она влияет на ход сражения при помощи магии. Например, перед началом второй битвы при Мактуирет она пообещала Дагде уничтожить вражеского вождя, иссушив кровь его сердца и отняв почки доблести. О другой богине войны в похищении быка из Куалинга говорится, Немайн, то есть Батб, привела в такое смятение войска, что четыре ирландских провинции перебили друг друга своими собственными копьями и мечами, и 100 воинов умерли от ужаса в эту ночь. Богиня войны Батб не только принимает фантастический облик, но еще и приводит с собой загадочного спутника. В саге о похищении коровы Регамны рассказывается, что однажды ночью Кухулин был разбужен ужасным криком. Герой бросился вон из дома, взошел на колесницу и поехал на крик. Вскоре он увидел приближающуюся колесницу, в которую была запряжена красная одноногая лошадь красного цвета. Дышло колесницы протыкало ее насквозь, так что ее конец выходил из лба лошади и там держался. На колеснице сидела женщина с красными бровями в красном плаще и красном платье. Плащ ее свисал между колесами и мел землю. Рядом с колесницей шел высокий мужчина в красной одежде. Он нес на плече копья и вилы и гнал впереди себя корову. Кухулин, в обязанности которого входило сторожить скот Улусского королевства, потребовал вернуть похищенную корову. В разговор с ним вступила женщина. «Почему женщина, а не мужчина, отвечает мне?» — спросил герой. «Это не мужчина», — ответила женщина. «Конечно, он не может называться мужчиной», — сказал Кухулин, «потому что мне отвечаешь ты, а не он». Затем он осведомился, как зовут странных спутников. «Зовут этого мужчину сильный холод и ветер, высокий тростник», — сказала женщина. «Женщину, с которой ты говоришь», — сказал мужчина, — «зовут острием, тонкие губы, короткие волосы, глубокая заноза, сильный ужас». В конце концов, раздраженный сарказмом женщины, герой вскочил на ее колесницу, и тут весь экипаж исчез. Осталась только черная птица, богиня Батб. В других мифических рассказах встречается та же самая пара, которой приданы еще более ярко выраженные демонические черты. В саге «Разрушение дома Дадерга» король Кунайри встретил одноногого, однорукого, одноглазого человека с черными, жесткими, как иглы, волосами и очень длинным крючковатым носом. Этот человек держал в руках раздвоенный шест, а на плечах нес черную, опаленную, визжащую свинью. За спиной у него стояла широкоротая, огромная, угрюмая, уродливая женщина с таким же носом, как и у ее спутника, и со свисающей до колен нижней губой. Вечером того же дня в дом короля постучалась и попросила гостеприимства женщина, очень похожая на эту. Длинными, словно ткацкий навой, были ее голени. Серый волнистый плащ был на той женщине, волосы ее спускались до колен, а губы свисали на одну половину лица. Когда ее спросили, как ее зовут, то она, стоя на одной ноге, пропела заклинание, содержавшее 31 имя, среди которых были Нейман и Батб. Богини войны часто смешиваются друг с другом. Так имя Нейман оказывается одним из имен Батб, хотя, как правило, во время сражения в виде черной вороны появляется именно Батб, чье имя и означает «ворона битвы». Но на поле первой битвы при Мактуирет в этом облике является Мориган, А в саге «Похищение коровы Регамны» Бадб угрожает Кухулину напасть на него в тех же обликах, что и Морриган в «Похищении быка из Скваллинги». Как уже говорилось, в группе трех богинь войны вместо Нейман иногда выступает Маха. В ирландских мифах упоминаются три Махи. Все они являются эпонимными богинями. Первая из них была женой Немеда, предводителя одной из первых рас мифических переселенцев в Ирландию. Ее имя носит та из 12 расчищенных Немедом долин, где Маха погибла. С двумя другими Махами мы уже знакомы. Вторая — это Маха с рыжей гривой, которая боролась за верховную власть в Ирландии, воевала со своими соперниками, соблазняла их с помощью магии, выходила за них замуж, обращала в рабство и, в конце концов, принудила их построить королевскую крепость. Третья — это явившаяся из другого мира жена крестьянина Крунху, состязавшаяся в беге с лошадьми короля Конхобара. Благодаря ей столица Ульстера получила свое название Эмейнмаха. Все три Махи принимали участие в создании физического облика Ирландии и в формировании зачатков цивилизации в стране. В то же время все они богини войны. Первая Маха была женой военного вождя. Воинственный характер второй Махи проявляется очень ярко, и как настоящая богиня войны она воздействует на своих врагов с помощью чар. В образе третьей Махи, жены Крунху, наиболее отчетливо выступают черты богини процветания и плодородия, покровительствовавшей родам. Однако в легенде о ней есть один эпизод, имеющий непосредственное отношение к войне. Умирая, Маха прокляла мужчин Ульстера, заставивших ее принять участие в роковом для нее состязании. «За причиненное мне зло каждый раз, когда на вас будут нападать враги, вы будете испытывать муки, подобные родовым, и будут длиться они 4 дня и 5 ночей или 5 дней и 4 ночи, и так 9 поколений». Проклятие сбылось. Воинов Ульстера поразил так называемый недуг Уладов. Например, когда войска Конахта во главе с королевой Метб подошли к границам Ульстера, его защитники, страдающие как при родах, лежали без сил. И только Кухулин, не подверженный недугу, смог встать на защиту Ульстера. В женских божествах ирландских мифов воплощена одна из основных идей кельтской религиозно-мифологической традиции – идея верховной королевской власти. Резиденция верховного короля Ирландии была Тара, расположенная в центральной ирландской провинции Миде, символическом центре Ирландии, которую окружали 4 других провинции – Ульстер, Конахт, Ленстер и Мунстер. Их короли были более или менее добровольными вассалами верховного короля. Разделение Ирландии на 4 королевства с добавлением Срединной области, резиденции верховного вождя, связано с традициями седой древности. Это космографическая схема, параллели которой можно найти в других древних традициях. Ирландия называлась островом 4 владык. Память об этом сохранилась даже в китайской традиции. Даосский текст гласит: император Яо считал себя идеальным правителем, но, посетив 4 владык на далеком острове Куши, мифический остров, населенный Чинжэнь, истинными людьми, вернувшимися в первозданное состояние, он признал, что ему до них далеко. Ведь идеал — это безразличие истинного человека, вращающего космическое колесо. Эти 4 владык соответствуют 4 сторонам света и 4 элементам. 5-й верховный владыка, царящий в центре, на священной горе, символизирует эфир, то есть 1-й элемент, из которого происходят 4 остальных. Эта китайская легенда показывает, какой глубинный древний символизм был присущ фигуре верховного ирландского короля, царившего в Таре. В мифические времена в Таре проводились важнейшие политические собрания, и религиозной церемонии и происходил знаменитый пир Тары, на котором праздновался ритуальный брак короля с его королевством, и тем самым утверждалась власть вновь избранного короля. Ирландские саги рассказывают о нескольких ритуальных испытаниях, которым подвергали претендента на королевский трон. Как мы уже знаем, на холме Тары стоял камень Фаль, который вскрикивал под ногой истинного короля. Только достойный претендент на верховную власть мог надеть королевскую мантию, взойти на королевскую колесницу и проехать на ней между двумя близко стоящими камнями, которые расступались при его приближении. В ирландских текстах представлена тенденция оградить законы избранного короля от опасностей профанного, нерелигиозного мира и до мельчайших деталей отрегулировать его поведение. Существовал целый ряд магических запретов, гейсов, которые накладывались на короля просто в силу того, что он был носителем королевской власти. Смысл гейсов по большей части темен. Если одни намекают на обстоятельства, которые однажды оказались опасными для кого-то из королей, то другие кажутся выбранными совершенно произвольно. Например, в разрушении дома Дадерга перечислены гейсы, наложенные на короля Конайри. Возвращаясь к себе домой, он никогда не должен был обращать правый бок своей повозки в сторону Тары, а левый — в сторону Бреги. Он не мог охотиться на зверей Керны. Он не имеет права покидать пределы Тары каждую девятую ночь. Также он не должен проводить ночи в доме, где огонь после захода солнца светит наружу и виден снаружи, и так далее. Мудрый, добрый и справедливый король приносил своей стране мир и процветание. Напротив, что-либо недостойное или просто не соответствующее идеалу в поведении, характере или физическом состоянии короля предвещало несчастье и лишение для страны. Поэтому и был низложен Брес, начисто лишенный королевской щедрости. Ануаду отказался от королевского трона, потеряв руку в битве. В эпоху правления Кайбры Кайтхина, силой захватившего королевскую власть, на каждом колосе было лишь по одному зерну, на каждом дубе по одному желудю. В реках не было рыбы, у скота не было молока. Королем Ирландии можно было стать лишь соизволение богинь, воплощавших королевскую власть. Об этом лучше всего рассказывает сага, посвященная замечательному приключению короля Тары Конна, идеального, доброго короля ирландской мифологии, принесшего процветание своей стране. Однажды Конн со своими тремя друидами и тремя филидами отправился перед восходом солнца в королевскую крепость Тары. Вдруг на них опустилось большое облако и наступила полная темнота. После этого появился всадник и трижды метнул в них копье. «Поистине это королевская рана», — сказал друид. «Кто бы ни был тот, кто поразил Конна из Тары». Тогда всадник подъехал к ним, приветствовал Конна и пригласил его в свой дом. Король с друидами вскоре выехали на поляну. Там они увидели королевскую крепость, у входа в которую росло золотое дерево и красивый дом с крышей из белой бронзы. Они вошли в дом, где встретили прекрасную девушку с золотой диадемой на голове. Возле нее стоял серебряный котел с золотыми ручками, полный красного пива, а рядом золотой кубок. Увидели они и самого воителя, сидящего на золотом троне. Не нашлось бы в Таре человека, который превзошел бы его ростом и красотой. Он заговорил с ними: «Я не воитель в действительности, и я приоткрою тебе мою тайну и мою славу. Уже после смерти я пришел, и я из рода Адама. Вот мое имя — Лук, сын Этхлина, сына Тигернмаса. Я открою тебе судьбу твоей собственной верховной власти и всякой верховной власти в Таре». Молодая девушка, стоявшая у трона, и была вечной верховной властью Ирландии. Она начала распределять подарки и спросила: «Кому будет дан этот кубок?» Воитель ответил, что начиная с Конна, и во веки веков верховная власть будет назначаться. В тот же миг Лук и его дворец исчезли, а у Кона остался золотой кубок. Таким образом, во дворце Луга Кон прошел обряд королевской инициации. Дворец принадлежит другому миру, но он в то же время реален, так как Кон получает там королевские талисманы. Лук в данном случае бог-царь, от имени которого действует верховная власть, раздавая напиток верховной власти и бессмертия красное пиво. Сама верховная власть в образе молодой девушки с ее золотой диадемой, серебряным котелком и золотым кубком напоминает княгиню из роскошного княжеского погребения в Виксе. Верховная власть в Ирландии очень женственно, пишут Леру и Йон Варк. И это в конечном счете приятное приданое. В истории с Конном представлен идеальный и несколько абстрактный образ королевской власти. Другая героиня ирландских мифов, также воплощающая верховную власть, наделена яркой индивидуальностью. Это королева Конахта Метб. Это из-за ее непомерного честолюбия и желания во всем превосходить мужа, короля Айлиля, было собрано союзное войско 4 ирландских провинций – Коннахта, Лейнстера, Мунстера и Мида. И началась война с уладами за быка и скуалинги, принадлежавшего жителю Ульстера. Помимо честолюбия и жестокости, Метб свойственна необычайная любвеобильность. У нее было много мужей и любовников, в том числе великий герой Фергус. Будучи дочерью верховного короля Тары, она вышла замуж за короля Конхобара, но от гордыни покинула его. После этого она сочеталась браком поочередно с Тинде, сыном Конны Каса, с Эохайдом Далой и с Айлилем, сыном Мата, причем все ее мужья становились королями Коннахта. Двойником королевы Коннахта является королева Лейнстера Метб Аледдерк, полукрасная или красная с одной стороны, дочь Конана и Скулы. Она была поочередно женой 9 королей Ирландии, включая отца Конна, его сына Арта и Кормака, сына Арта. Велика была сила Метб над мужами Ирландии, ибо не мог стать королем Тары тот, чьей супругой она не была. Так, когда умер Арт, его сын Кормак не мог стать королем Ирландии, пока Метб не соединилась с ним. Таким образом, королева Метб в обоих вариантах является олицетворением верховной власти. Само имя Метб означает «опьянение». Очевидно, имеется в виду опьянение властью. По словам Метб из Конахта, король должен быть лишен страха, зависти и скупости. Королева же никогда не бывает без мужчины. При этом короли сменяют друг друга, а верховная власть так же вечна, как принцип, который она представляет и воплощает. Однако королевская власть тоже нуждается в короле. Будучи аллегорией земли Ирландии, с которой король вступал в священный брак, она страдает без супруга. Как земля лежит бесплодная и заброшенная без законного владельца – и быстро возвращается к жизни с его приходом, так и богиня, персонифицирующая королевство, часто появляется безобразной и нищей, а затем, соединившись с предназначенным для нее повелителем, превращается в красавицу. Подобная история случилась с Ниэлом 9 заложников. Он и его 4 брата, Бриан, Фиахра, Айлиль и Фергус, отправились на охоту. Заблудившись в лесу, юноши разложили костер и стали жарить убитую дичь. А Фергуса послали на поиски питьевой воды. Он подошел к колодцу, который стерегла уродливая старуха, и попросил разрешения набрать воды. В ответ старуха сказала, что разрешит сделать это только в обмен на его поцелуй. Юноша отказался и возвратился к братьям без воды. Остальные братья по очереди отправлялись за водой, но отказывались целовать старуху и возвращались ни с чем. Только Фиахра согласился на невинный поцелуй. Затем настала очередь Нела. Оказавшись перед тем же выбором, он не только поцеловал старуху, но и разделил с нею ложе. И тотчас же она превратилась в юную девушку, чья красота сияла ярче солнца. «Кто ты?» — спросил Нел. «Я власть», — ответила она. «С этой поры вовеки пребудет власть у тебя и твоего потомства». По ее словам, исключением будут два потомка Фиахры в награду за поцелуй. В повести о других пяти братьях, сыновьях короля Дары, власть также появляется в облике уродливой старухи и превращается в красавицу в объятиях того, кому назначено стать королем. Было предсказано, что сын Дары по имени Лугайт получит верховную власть в Ирландии. Король Дары дал это имя всем пятерым своим сыновьям, но друид сказала бы, что править станет лишь тот, кто поймает золотого оленя, который появится в зале собраний. Когда олень явился людям, на пятерых братьев и на других присутствующих опустился волшебный туман. Лишь Лугайду Лайгде удалось схватить оленя, и ему же пришлось в дальнейшем разделить ложе со старухой, олицетворяющей власть. Таким образом, это довольно распространенный мотив ирландской мифологии. Страна до бракосочетания с королем – старая или безумная женщина. После заключения священного брака ее облик меняется. Она становится подобной алому лишайнику на скалах Лейнстера. Кудри ее, как лютики Брегана, а ее зеленый плащ не имеет изъяна. В ирландской мифологии с символизмом верховной власти связаны все женские божества. Даже древние богини, устроительницы мира, близкие образу Матери Земли, например, уже знакомая нам Кайлих, старуха из Берри. В 8 или 9 веках монах из числа переписчиков ирландских легенд воспользовался двусмысленностью слова «Кайлих» и сочинил поэму о том, что на склоне дней Кайлих надела монашеское покрывало Кайли. Героиня этой поэмы, старая нищая и немощная монахиня из Берри, вспоминает славные дни, когда она, молодая, прекрасная и богатая, была подругой королей. «Прекрасные колесницы и быстрые лошади! Когда-то их у меня было так много! Благослови, Боже, короля, который дарил их! Мое тело стремится найти свой путь к дому суда. Когда сын Господа решит, что настало время, пусть он возьмет то, что он дал взаймы. Мои руки теперь костлявые и тонкие. Когда-то они занимались тонким искусством, обнимали королей. Я не завидую ничему старому, кроме равнины Фемхина. Мои густые волосы поседели от старости, а кроны деревьев Фемхина все еще золотые. Камень королей в Фемхине, крепость Ронана в Брегане. Очень давно волны впервые коснулись их, но их щеки не увяли. Я проводил мои дни с королями, угощаясь медом и вином. Теперь я пью сыворотку и воду среди старых смощенных ведьм. Приливная волна и быстрый отлив. То, что прилив приносит вам, отлив уносит из ваших рук. Счастлив остров в открытом море, потому что прилив приходит туда после отлива. Я же не жду новых приливов. В действительности в этой поэме речь идет о глубокой несовместимости христианства и мира языческих верований, неизбежными результатами которой стали победа христианства и обеднение ирландской религиозно-мифологической традиции. Для нас важно то, что монастырский поэт для раскрытия этой темы выбрал легенду о Кайлих из Берри, устроительнице и охранительнице земли Ирландии и в то же время супруге королей. Прекрасные богини населяют и счастливый другой мир кельтов. В Конле сыну короля Конноста битв приходит красавица, которой не угрожают ни старость, ни смерть. и увлекают его в восхитительную страну, где живут только женщины и девушки. Богиня другого мира Клеодна является Тадгу, сыну Киана, в виде благородной женщины, самой желанной в целом мире. Ее сопровождают три птицы с ярким оперением, которые кормятся яблоками с яблони другого мира и поют так сладко, что погружают больных людей в здоровый сон. В саге «Болезнь Кухулина» жестокость прекрасных посланниц другого мира Фант и Либан свидетельствуют о том, что очаровательные богини Сида родственны таким персонажам, как Маха или Медба. Однажды Кухулин пытался поймать двух волшебных птиц для своей жены. Потерпев неудачу, огорченный Кухулин заснул, и во сне ему явились две женщины, которые начали стягать его кнутами. Они избили его до полусмерти. После этого Кухулин целый год пролежал в постели, не произнося ни слова. Ровно через год к нему явилась одна из его прекрасных мучительниц, Либан, и убедила его помочь королю Сида одолеть врагов. Кухулин последовал за ней. Наградой за доблесть герою стала любовь Фант, сестры Либан. Близка богиням другого мира Этайн. Некогда Медир, правивший в Сиде Бри Лейт, пожелал взять в жены прекраснейшую девушку Ирландии, Этайн Эхрайде, дочь Айлля, короля Ульстера. Добывать себе невесту он отправил своего приемного сына Мак-Ока. Тот отправился в Ульстер за девушкой, но ее отец, не желая просто так отдать свою дочь, задал ему три задачи — расчистить 12 лугов, осушить землю, проложив русло для 12 рек, и дать в качестве выкупа столько золота и серебра, сколько весит сама девушка. Отец Мак-Ока, бог Дагда, помог выполнить все задачи за одну ночь, и Мак-Ок отвез Этайн к Медиру. Через год Медир привел Этайн к себе в Брилейт, но его первая жена, коварная колдунья Фуамнах, встретила девушку враждебно. Она ударила Этайн прутом красной рябины и превратила в лужу воды на полу. После этого отправилась Фуамнах к своему приемному отцу-волшебнику Бресалу, а Медир исчез из дома, не тронув воду, что была прежде Этайн. И с той поры не было у Медира больше супруги. Между тем вода в луже превратилась в червяка, а червяк — в чудесную красную муху. Была эта муха не меньше головы воина, и не сыскать было прекраснее ее во всем свете. Слаще песен волына, карф и рогов был звук ее голоса и жужжание крыльев. Словно драгоценные камни в сумерках сверкали ее глаза. Любую немощь, болезнь, недуг излечили бы капли, что слетали с ее крыльев на человека. В этом обличии Таин стала неразлучной спутницей Медира. Она убаюкивала его своим жужжанием и будила, когда кто-нибудь приближался к нему со злым умыслом. Узнав об этом, Фуамнах наслала на Этайн магический ветер, так что 7 лет не видела Этайн покоя и могла присесть лишь на скалы и волны океана. Наконец, измученная Этайн прилетела к Макоку. Тот забрал ее домой и поселил в особой клетке, которая повсюду следовала за ним. Фуамнах, узнав о любви и почете, какими Макок окружил Этайн, сделала вид, что хочет примирить мужа с его приемным сыном, и убедила Медира пригласить Макока к себе. Сама же она изгнала Этайн из ее клетки при помощи магического вихря. В конце концов, уже во времена короля Конхубара, опустилась Этайн на конек крыши одного дома, где пировали улуды, и упала в золотую чашу, которая стояла перед супругой героя Этера. Женщина проглотила ее вместе с питьем, и так была зачата Этайн во второй раз. В должное время жена Этера родила ее. Это случилось через 1012 лет после первого рождения Этайн. Прошли годы, и Этайн стала женой короля Ирландии Эохайда Айрима. Но однажды на празднике в Таре ее увидел брат короля Айлиль Ангуба. Он так сильно влюбился в Этайн, что тяжело заболел. Королевский врачеватель сразу понял, что у Айлиля один из двух смертельных недугов, которые никому не под силу вылечить — муки любви и болезнь ревности. Эохайд, между тем, отправился в поездку по Ирландии, а Этайн оставил с умирающим Айлилем, чтобы было кому исполнить погребальные обряды и оказать ему последние почести. Но Айлиль, каждый день встречаясь с Этайн, начал выздоравливать. Тогда он открылся ей во всем, и она предложила ему для окончательного исцеления тайно соединиться с ним. Трижды приходила Этайн к назначенному месту, но каждый раз нападал на Айлиля глубокий сон, и не удавалось ему явиться на место свидания. Однако вместо него на свидание трижды приходил некий муж в обличии Айлиля, который рассказал Этайн, что его зовут Медир из Бри-Лейт, и прежде, когда она звалась Этайн Эхрайде, он был ее мужем. Это он наслал на Айлиля любовную болезнь, а потом сон, чтобы встретиться с ней. Затем он предложил Этайн бежать с ним, но она не могла уйти без согласия мужа. Однажды в ясный летний день поднялся король Эохайд Айрим на холм Тары, чтобы полюбоваться на Макбрек. Вдруг увидел он перед собой незнакомого воина в роскошной одежде. Немало удивило это короля, ведь он знал, что ворота крепости еще не были открыты. Чужеземец назвался Медиром из Бри-Лейт и сказал, что специально пришел сыграть с королем Фитхел. Эохайд ответил, что доска для игры находится в опочивальне королевы, а она еще не проснулась. Тогда Медир достал из мешка свою собственную серебряную доску с фигурами из красного золота и белой бронзы. Медир пообещал в случае своего поражения отдать королю 50 темно-серых коней с поводьями, украшенными эмалью. Медир проиграл, и на следующее утро Эохайд нашел возле своего дома 50 темно-серых коней. Вскоре Медир вновь предстал перед ним и предложил сыграть, пообещав еще большее богатство. Но осторожный Эохайд задал Медиру непосильные задачи: очистить от камней Мида, проложить гать между Мойн-Ламрайге и засадить лесом Брефни. Фитхел — знание дерева, весьма распространенная среди ирландской знати игра. По преданию, ее придумал сам бог Лук. Ее точные правила неизвестны, но, насколько можно судить, в центре доски, символизировавшем столицу, располагался верховный правитель, а по сторонам от него четыре короля. По бокам от них находились правители, нападение которых следовало отразить. Медир согласился исполнить все это при условии, что везде, где признают власть короля ни мужчина, ни женщина, не выйдет из дома до самого рассвета. Эохайд условия принял, однако же послал своего пастуха следить за Медиром. И вот увидел пастух, что сошлись на болото люди со всего мира и сложили там холм из своей одежды. Потом под руководством Медира покрыли они болото стволами и ветвями деревьев. Наутро Медир опять подошел к Эохайду и стал попрекать его за неразумную сложность порученных ему задач. Эохайд согласился пойти на уступки, и они опять сели играть в Фитхел. «Какая же теперь будет ставка?» — спросил Эохайд. «Та, которую каждый из нас пожелает», — ответил Медир. «Чего же ты хочешь?» — спросил Эохайд. «Обнять Этайн и получить от нее поцелуй», — сказал Медир. Эохайд помолчал, а потом дал обещание: «Приходи через месяц, и тогда получишь то, что желаешь». Назначенный день Эохайд запер ворота Тары и поставил вокруг крепости лучших воинов Ирландии. Этайн в эту ночь сама разносила благородным ирландцам напитки, ведь это было одно из ее великих умений. К изумлению хозяев, Медир появился вдруг прямо посреди пиршественного зала и потребовал обещанное. Когда Эохайд начал уклоняться от ответа, он объявил, что сама Этайн обещала уйти с ним, если ее муж даст на это согласие. Тут Этайн залилась румянцем. «Не красней, о Этайн», — сказал Медир, — «ибо нет здесь ничего недостойного женщины. Целый год сулил я тебе самые прекрасные дары и все сокровища Ирландии, но не смог увести без согласия Эохайда. Воистину мне пришлось завоевать тебя». «Нет, не уступлю я тебя», — сказал Эохайд жене, — «но пусть он обнимет тебя там, где ты стоишь посреди дома». Тогда Медир, взяв в левую руку оружие, правый схватил Этайн и вылетел из дома через отверстие в крыше дома. Потрясенные воины окружили своего короля и увидели все в небе над Тарой двух лебедей, что летели в сторону Сида Фемун. Тогда ирландцы решили раскопать и уничтожить все волшебные холмы на острове, чтобы найти и вернуть Эохайду его супругу. Год и три месяца копали Эохайд и его воины, но все, что удавалось им вырыть за день, к утру возвращалось на место. Затем, изучив некоторые магические приемы, они принялись разрушать Сид Брилейт. Медиру, хозяину Сида, пришлось пообещать, что если воины прекратят разрушать его владения, Этайн вернется в дом мужа на следующий день, в 3:00 утра. В назначенный час воины увидели 50 женщин, неотличимых от Этайн. Замолчали воины, а стоявшая перед девушками служанка сказала королю: «Теперь отыщи свою жену или возьми любую из них, ибо пришло нам время отправляться домой». Эохайд вспомнил, что никто во всей Ирландии не подает напитки искуснее, чем его жена. Тогда поставили 25 девушек с одной стороны дома и 25 с другой, а между ними котел с напитком, и все девушки по очереди стали подавать напиток королю. Наконец осталось их всего две. Когда первая из них подошла к котлу, Эохайд сказал: «Вот Этайн», хотя и не совсем так подавала она питье. В тот же миг все остальные девушки исчезли. Однако на этом история не закончилась. Как-то к Эохайду явился Медир и рассказал о том, что когда он унес Этайн к себе в дом, она была беременна, и в положенный срок родила она дочь. И Медир открыл Эохайду, что не бывшую свою жену выбрал король из 50 женщин, а собственную дочь. От этого нечаянного инцеста родился один из легендарных ирландских королей ирландской легенды Конайре Мор. Герои этой саги действуют и в нашем, и в другом мирах, перемещаясь между ними. Эохайд смертный, вынужденный бороться за свою жену со сверхъестественным соперником. И в данном случае, как это вообще характерно для ирландской традиции, смертный может подняться против богов и победить их с помощью силы и магии, мощного инструмента в любых руках, перед которым иногда отступают даже боги. Хотя для короля Эохайда жена была дочерью героя Этера, а не богиней из другого мира, история предыдущей жизни и второго рождения Этайн делают ее такой же таинственной, как и женщины Сида, а будучи женой бога Медира и живя с ним в волшебном холме, она сама была богиней другого мира. Кроме того, у Этайн есть еще одна божественная функция, о которой говорится в саге «Любовь к Этайн». Став королем, Эохайд созвал ирландцев на праздник Тары, чтобы назначить всем дань и повинности на 6 лет вперед. Ирландцы ответили ему на это, что они не станут приходить к королю, который не выбрал себе королевы. После этого Эохайд разыскал Этайн и взял ее в жены. В контексте ирландской традиции причина этого неповиновения подданных своему королю и дальнейших поступков Эохайда ясна. Хотя он стал королем, но его власть не признавалась законной, пока он не сочетался браком с богиней верховной власти, который в данном случае является Этайн. Таким образом, мы в очередной раз убедились, что все кельтские богини вовлечены в символизм верховной власти, и все они восходят к одному великому прообразу – древней матери земле. Уже давно было замечено, что в кельтской мифологии нет богини любви и красоты, подобной греческой Афродите или римской Венере. Несмотря на это, в ней есть исполненные поэзии трагизма повествования о беззаветной женской любви, которая сильнее смерти. Одним таким повествованием мы закончим наше знакомство с женскими персонажами кельтских мифов, опустившись для этого с божественного уровня на человеческий, поскольку в ирландской традиции страстная любовь и верность – удел смертных женщин. Это сага изгнания сыновей Уснеха, один из ранних памятников эпоса о любви, созданного кельтами. Она во многом напоминает сказание о любви Тристана и Изольды, источник которого тоже кельтский, не сохранился. В саге рассказывается, что однажды вечером король Конхабар и другие улады собрались на пирушку в доме Фидельмида, королевского рассказчика, и за столом им прислуживала беременная жена хозяина дома. Когда все они собрались уходить, ребенок в ее чреве вдруг издал громкий крик. Друид Катбат предсказал, что будущий ребенок Фидельмида, Дейдре, девочка невиданной красоты, которая принесет уладам немало горя. Улады хотели убить ее сразу после рождения, но Конхабар приказал ее воспитать как свою невесту. Никто, кроме ее приемных родителей и заклинательницы Леборхам, которой ничего нельзя было запретить, не допускался в дом, где жила Дейдре. И там, скрытая от взоров мужчин, она выросла и стала прекрасной девушкой, которая когда-либо рождалась в Ирландии. Однажды зимним днем, увидев, как ее приемный отец обдирает на снегу теленка, а черный ворон пьет разлившуюся по снегу кровь, она сказала Леборхам, что у ее возлюбленного будут волосы цвета ворона, тело цвета снега и щеки цвета крови. Леборхам ответила ей, что именно так выглядит Найси, сын Усниха, и с этого дня девушка стала искать встречи с ним. Сыновья Усниха, Найси и два его брата, были славными воинами, равными доблестью всем уладским воинам вместе взятым. К тому же они бегали так быстро, что поражали зверя на бегу. Однажды Найси гулял по крепостному валу вокруг Кэмайн и пел. Дейдре выскользнула из своего дома и побежала за ним. «Красиво», — сказал он, — «телочка, что прохаживается возле нас». «Телочки остаются телочками, если нет рядом с ним быков», — сказала Дейдре. «Рядом с тобой есть, могучий бык», — сказал он, — «король уладов». Она же ответила ему, что предпочитает молодого бычка вроде него, и потребовала, чтобы он увел ее с собой. Услышав отказ, Дейдре бросилась к нему, схватила его за уши и крикнула: «Да будут на них насмешка и стыд, коли не уведешь меня с собой». Найси позвал братьев, и они решили покинуть страну вместе с ним и Дейдре, хоть и понимали, что это принесет им одно только горе. Долгое время скитались они по Ирландии, преследуемые Конхобаром и его воинами, затем переправились в Шотландию, где сперва жили в лесу, потом поступили на службу королю. Вскоре, однако, их жизнь опять оказалась в опасности, потому что король Шотландии, увидев Дейдре, воспылал к ней великой любовью. Узнав об этом, улады убедили короля Конхобара позвать сыновей Усниха обратно под свое покровительство. Уладские герои Фергус, Дубдах и Кормак, сын самого Конхобара, стали их поручителями. Но когда Найси, его братья и Дейдре высадились в Ирландии, всех поручителей по наущению Конхобара позвали на попойку. И возле стен Эмейнмахи Найси был убит Эоганом, сыном Дуртахта, также по приказу Конхобара. Дейдре же со связанными руками привели к королю. Когда Фергус и его товарищи услышали об этом предательстве, они учинили в Эмейнмахи великое побоище, а потом ушли в изгнание к Айлилю и Метп в Коннахт, откуда в течение 16 лет совершали набеги на уладов. Целый год провела Дейдре в доме Конхобара, и ни разу за весь год улыбка не коснулась ее уст. Она мало ела и пила, и никогда не поднимала головы. Когда к ней присылали певцов и музыкантов, Она вспоминала о своей жизни в лесу. «Сладким кажется вам вкус меда в доме Конхабара сына Нес. Мне же в то далекое время слаще казалась моя еда. На той поляне светилось пламя костра, который разжигал Найси. И казалось мне слаще меда добыча охоты сына Усниха. Нежным Конхабару кажется пение всех этих труп и свирелей. Мне же знакома нежнее музыка, пение трех сыновей Усниха». Конхабар спросил Дейрдре, кого она ненавидит больше всего на свете. И та ответила: «Тебя самого и Эогана, сына Дуртахта». «Тогда, — сказал он, — ты проведешь год в доме Эогана». На следующий день, когда Эоган вез ее на колеснице в свой дом, Дейрдре бросилась на скалу, мимо которой они проезжали, и умерла. В другой версии этой саги говорится, что король Конхабар приказал похоронить влюбленных на противоположных берегах озера, чтобы не могли они соединиться после смерти. Тогда на каждой могиле выросла по сосне, и ветви их протянулись через озеро навстречу друг другу. Конхабар велел срубить сосны, но улады не подчинились ему и оберегали эти деревья до самой смерти короля».